Умысел Лейбы Бранштейна на этот раз состоял в том, чтобы и самому воспользоваться материальными благами, собранными в усадьбе бывшей владелицей, богачкой Зинаидой Григорьевной. Потому вождь оппозиционеров применил все свое красноречие, долго припираясь с Ульяновыми, доказывая им, словно на митинге, что все имущества, дескать, в усадьбе казенное, и никто не давал им права его разворовывать. Поскольку перекричать Троцкого было совершенно невозможно, Надежда Константиновна и Дмитрий Ильич, которые, в основном, и припирались из-за предметов мебели, вскоре вынуждены были сдаться, покинув в итоге горки лишь с личными вещами. Лидер оппозиционеров до сих пор не мог простить вдове Ленина того, что она публично отреклась от его сторонников, переметнувшись на сторону сталинистов. Как только Ульяновы съехали, по праву победителя в словесной бытовой перепалке, Лев Троцкий тут же со своим семейством занял в усадьбе лучшие комнаты, освободив северный флигель для своих соратников, сосланных в горки следом за вождем оппозиции, которые втиснулись туда, как в самую настоящую коммунальную квартиру. Сам же лидер, как и подобает решительному льву-предводителю, расположился на самой лучшей жилплощади, в хоромах господского дома. В просторном помещении гостиной все еще стояла украшенная новогодняя елка. Хотя православное Рождество уже тоже прошло, но впереди еще маячил последний новогодний праздник, Новый год по старому стилю. Потому снимать с елки украшения и выбрасывать ее никто пока не собирался. А вокруг того самого стола, куда в мой прошлый приезд нас с Бакием звали Ульяновы угощаться, в вальяжных позах расположились ссыльные поселенцы. Многие из них курили, и оттого воздух казался душным. Во главе стола сидел сам Лев Троцкий. Почесывая свою бородку левой рукой, правой он жестикулировал и разглагольствовал, объясняя что-то собравшимся, которые внимательно его слушали. Несмотря на новый статус ссыльного, лидер оппозиции выглядел вполне уверенно и, судя по всему, совсем не собирался сдаваться. Даже под тяжестью неблагоприятных для себя обстоятельств он был полон решимости продолжать дирижировать собственным политическим оркестром в сложившихся условиях с целью приближения мировой революции. Тем более, что и многие из музыкантов этого оркестра собрались подле него. Все его внимательно слушали, поскольку оратором он оставался отменным, всегда умеющим толкать мотивирующие речи в народ. Хоть многие троцкисты из руководства и оказались в ссылке, но они еще надеялись, что не утратили своих связей и влияния не только в органах власти СССР, но и за границей, где долгие годы пытались готовить ту самую мировую революцию, щедро растрачивая на всякие коминтерные и зарубежные компартии золото молодого Советского Союза, которого и без того не хватало даже для того, чтобы закупать для населения продовольствие в неурожайные и кризисные годы, когда не только природа, но и крестьянские восстания срывали поставки продуктов в города по всей стране, провоцируя самый настоящий голод. Это же именно троцкисты настояли на том, чтобы церковное золото вместе с золотом, экспроприированным у аристократии, пустить на финансирование зарубежных проектов ради подготовки революции в Европе. Да еще и музейные ценности для этих своих целей продавать начали. Ну, разве не вредительство это, выводить золотые запасы за границу под надуманным предлогом мировой революции, когда надо родную страну поднимать из руин после двух войн? Я абсолютно не сомневался, что немалая часть денег, переведенная за рубеж на нужды, якобы, тамошних революционеров, на самом деле, оседала на счетах где-нибудь в банках Швейцарии на предъявителей, каковыми были сам Троцкий и его ближайшие сподвижники. Вот только не имелось у меня пока прямых доказательств. Но, по моему заданию, иностранный отдел АКПУ работал уже и над этим вопросом. Да и основные фигуранты теперь все-таки в ссылке здесь, в горках. И они находятся под моим колпаком. Если только захочу, то буду пытать каждого, пока не выдадут все, что мне нужно. Впрочем, а чем это я? Чем я тогда буду лучше того же Ягоды с Ежовым? Нет, таким беспощадным драконом становиться все-таки не хочется. Буду действовать другими методами, гораздо более гуманными и экологичными. Во всяком случае, пока. А там посмотрим на их поведение и на окружающую обстановку. Надо решать задачи по мере их накопления и не бежать впереди локомотива истории, а то он и раздавить может. Потому я решил продолжать продвигаться по пути прогрессорства достаточно осторожно. По правую руку от Троцкого сидел со всклокоченной шевелюрой Григорий Евсеевич Зиновьев, одетый в дорогой бархатистый черный костюм с белой рубашкой. Второй лидер оппозиции, которую так и прозвали троцкистско-зиновьевской. Но все его имя было выдуманным, представляя собой всего лишь партийный псевдоним, как у того же Трелиссера, да и у многих других людей разных национальностей, затесавшихся в руководство Советского Союза и старающихся выглядеть перед широкими народными массами бывшей Российской империи русскими. Это стремление объяснялось тем, что русские тогда все еще оставались титульной нацией, той пассионарной имперской косточкой, которой старались подражать все остальные народы, входящие в огромную страну. На самом деле, Зиновьева звали Гершон Аронович Радомысльский, и происходил он из довольно состоятельной еврейской семьи. Прослыл Зиновьев человеком не слишком принципиальным, который до конца 1925 года выступал против Троцкого, даже требовал его исключения из партии, но потом переметнулся к нему в союзники уже против Сталина. Безобидным он вовсе не казался. Будучи председателем сначала Петроградского совета, а потом и Ленсовета, он проявил себя настоящим тираном, одним из главных организаторов Красного террора. Он получил известность еще и тем, что подписал постановление о расстреле поэта Николая Гумилева. Так что Зиновьев являлся тем еще негодяем. И мне было понятно, что этот человек готов на многое ради того, чтобы вернуть себе власть. По левую руку от вождя троцкистов занял место его тезка, еще один видный оппозиционер Лев Каменев, он же Розенфельд, бывший председатель президиума исполкома Моссовета, председатель Совета труда и обороны СССР, а также народный комиссар внешней и внутренней торговли. Впрочем, с этих трех очень важных должностей его сняли еще в январе 1926 года, а в последнее время он занимал лишь довольно скромную должность советского полпреда в Италии. Но, едва он вернулся оттуда, как был отправлен в ссылку вместе с другими оппозиционерами. Сначала его вместе с Зиновьевым намеревались сослать в Калугу, но очутился он тоже в горках, как и Зиновьев. Сам Троцкий дураком точно не был, люди тянулись к нему не просто так. Кое-какие здравые мысли у него, все же, имелись. Например, в своей работе «Европа и Америка» он предлагал создать в противовес американскому капитализму социалистические Соединенные Штаты Европы, объединенные с Советским Союзом без всяких таможенных барьеров. Фактически, он первым задумал то самое экономически и политически единое Евразийское федеративное пространство от Лиссабона до Владивостока, о котором потом снова заговорили лишь в начале следующего века уже на основе капиталистического объединения, и из-за вполне реальной перспективы создания которого так переполошилась Америка, боясь потерять свою гегемонию и развязав новые конфликты с целью ослабления и стравливания между собой России и Европы. Вот только ради воплощения этой своей мечты Троцкий собирался сжечь в топке мировой, или хотя бы общеевропейской, революции русский народ, используя его тягу к равенству, братству и всеобщей справедливости в качестве топлива для своего революционного котла. И такое допускать было никак нельзя. Потому я и запер этого опасного человека в горках. «Здравствуйте, Лев Давидович», – поздоровался я с вожаком ссыльных. И тут же добавил: «Вижу, что у вас тут какое-то собрание. Готовите к предстоящему труду совхозный актив, как я полагаю». Троцкий перестал говорить и удивленно уставился на меня. Остальные тоже онемели от неожиданности. А я продолжал: «Советское правительство знает, что вы все мастера выступать на собраниях и вести политические дискуссии. Но толку от этого маловато. Скорее, наоборот. Эти ваши бесконечные разговоры о мировой революции вносят только разлад в ряды рабочего класса, что ведет к очень опасным общественным явлениям. Все эти ваши речи, раскачивающие лодку общественного спокойствия, уже привели к мятежным демонстрациям на 10-ю годовщину Октябрьской революции. Потому принято решение изолировать вас здесь, но, при этом, дать вам возможность доказать трудовыми успехами, что вы не только опасные балаболы и политические интриганы, а еще и способны на какие-то добрые дела во благо СССР. Потому с сегодняшнего дня здесь в горках организовывается экспериментальный особый совхоз имени товарища Дзержинского. И вам всем предписано стать в нем простыми тружениками. На то, чтобы выбрать совхозное руководство и начать работать, даю вам сутки. Начните с очистки всех дорожек от снега и с благоустройства парковой зоны. Приведите в порядок теплицы и оранжереи. Готовьте к весне сады и огороды. Тут бывшая хозяйка много разных посадок насажала. Огромный капитал эта женщина вложила в благоустройство. Многое уже погибло за эти годы без ухода, но оставшееся надо срочно привести в порядок и начинать выращивать урожай, а то плоховато в стране с продовольствием. Кстати, вы сами же и будете питаться тем, что вырастить сможете. Эксперимент в том и состоит, чтобы у вас была полная самоокупаемость, а не в том, чтобы вы тут у меня жировали за казенный счет на дармовых харчах». В ответ на мои слова троцкисты зашумели и загалдели. «Что еще придумали? Запрячь нас хотят в хомуты, словно скотину. Пахать на нас решили. Это произвол чекистов. Вы все в своем КПУ переродились в безмозглых собак. Мы будем жаловаться». Я стукнул кулаком по столу и перебил неожиданно громким голосом, которого никто из них услышать от Тихони Минжинского не ожидал. «Значит так, граждане ссыльные, если через сутки вы не сформируете добровольно сами себе выборным путем правление совхоза из 3 человек и рабочие бригады, то я прикажу сформировать из вас трудовые команды в произвольном порядке своим чекистам, которые будут вас выгонять на работы прикладами винтовок, и жалуйтесь тогда хоть Деду Морозу». Глава 7. Препирательства и диспуты с ссыльными оппозиционерами в мои планы не входили. Потому, высказав все, что я приготовил для них на этот раз, я развернулся и, в сопровождении Глеба Бакея, вышел из гостиной с желанием направиться на воздух. Но Глеб неожиданно потянул меня куда-то в сторону, в какой-то маленький коридорчик, оканчивающийся запертой дверью, похожий на вход в какой-нибудь чулан, тихо проговорив: «Пойдем, Вича, покажу тебе, как мы тут обустроились». Достав из кармана ключ, он открыл дверь, а потом сразу же захлопнул ее за нами. Тут же он щелкнул выключателем, потому мы не оказались в полной темноте в отсутствии окон. Замок был с защелкой, но Баки довернул его еще на один оборот для надежности. В круге света тусклой электрической лампочки перед нами оказалась лестница, ведущая вниз. По ее бетонным ступенькам мы и спустились в подвал, достаточно длинный коридор которого, оснащенный дверями по обе стороны, освещался еще парой тусклых лампочек. Внезапно одна из дверей слева открылась, и оттуда высунулся чекист в шинели и с револьвером на изготовку. «Два дуба», — сказал ему Баки. «Я сразу не понял, нас с ним Глеб, что ли, имеет в виду». Но это оказался такой пароль, отзыв на который последовал незамедлительно: «На берегу». После чего чекист, видимо из кадровых военных, судя по выправке, спрятал оружие, отдал честь, приложив руку к фуражке с красной звездочкой, и приветствовал начальство. «Здравствуйте, Глеб Иванович». Я вышел из-за спины Бакея, и чекист, сразу узнав и меня, вытянулся еще сильнее, добавив старорежимное приветствие: «Здравия желаю, товарищ Минжинский». «Ну, работает теперь сигнализация?» – спросил Баки. «Так точно, красная лампочка исправно загорелась», – ответил чекист в фуражке. А Баки объяснил мне: «Это вчера электрик из спека установил потайной выключатель. Теперь, как только та дверь, ведущая к лестнице сюда, в подвал из усадьбы, откроется, в спецпомещении сразу же загорается сигнальная лампа, чтобы наши чекисты ждали гостей», — объяснил Баки, когда мы вошли в подвальную комнату, заставленную какой-то аппаратурой. За столами-пультами сидели 3 девушки в примитивных черных наушниках. При свете настольных ламп они что-то строчили простыми карандашами на листах желтоватой бумаги. Причем, были заняты настолько, что лишь кивнули нам и улыбнулись. «Это наши стенографистки-прослушки», — пояснил Глеб, и добавил: «Сейчас звуковое наблюдение ведется сразу по 3 каналам. Один микрофон установили в гостиной усадьбы, второй – в столовой северного флигеля, а еще постоянно прослушивается телефонная линия. А почему не используются специальные технические устройства, а только девушки?» – поинтересовался я. Глеб указал на большой аппарат необычной формы, на который я обратил внимание сразу же при входе, сказав: «Так ведь мы еще только собираемся подключать экспериментальный прибор разработки профессора Шорина, который выполняет запись звуковых колебаний оптическим методом, модуляцией света длиной штриха на обычной кинопленке, а то граммофонные записывающие устройства имеют очень маленькую чувствительность, да и диски для записи там постоянно менять надо. У нового шоринского аппарата, в отличие от них, одной катушки с пленкой на несколько часов записи хватает. Вот только наши девушки все равно слышат гораздо лучше, чем существующая аппаратура. Да и насчет нового аппарата пока неизвестно, насколько он будет надежен. Надеюсь, что не подведет», — кивнул я, вспомнив, что Александр Шорин как раз к этому времени, кажется, уже закончил работу над прототипом своего знаменитого шоринофона, предшествующего массовым магнитофонам с магнитной лентой. Вот только я до этого момента не знал, что он, оказывается, плотно сотрудничал с КПУ, создавая и спецтехнику для прослушки. Совсем недолго пробыв в специальном техническом помещении, предназначенном для прослушивания, Мы с Глебом перешли через низкую железную дверь, которую за нами запер служивый, в другую часть подвала, оказавшись в гораздо более длинном коридоре. Баки поведал мне, словно заправский экскурсовод. У прежней хозяйки усадьбы Зинаиды Морозовой Риенбад кухня находилась подальше от дома, поскольку эта избалованная особа терпеть не могла запахов готовящейся еды, да и видеть прислугу лишний раз не желала. Потому еду готовили в подвале южного флигеля, а в столовую господского дома повара доставляли готовые блюда по этому подземному ходу. Вот налево дверь в буфетную, но мы туда не пойдем, а лучше выйдем прямиком к кухне, где можно будет и угоститься чем-нибудь. Я шел за Бакием по коридору, облицованному белым камнем и освещенному электричеством, вспоминая, что в этом самом месте служил поваром при Ленине дедушка Путина, а в 1928 году он, кажется, обслуживает Сталина. Или же все-таки здесь тоже продолжает дежурить? Но, нет. На просторной кухне нас встретила полная женщина средних лет в белом поварском колпаке и фартуке, которая и оказалась главной поварихой, и ей помогали две молоденькие девушки. Как шепнул мне Баки, все трое тоже сотрудницы АКПУ, а весь прежний обслуживающий персонал уже был принудительно эвакуирован, как только Ульяновы покинули горки. По приказу Баки поварихи принесли нам угощение в подвальную комнатку рядом с кухней, где стоял деревянный стол и две скамьи, и которая, по-видимому, использовалась женщинами, работающими на кухне, для переодевания, о чем красноречиво свидетельствовала женская одежда, развешанная повсюду. Нам подали по тарелке свежего наваристого борща, уже приготовленного к обеду, и по куску черного хлеба. «Что-то ты, Глебушка, троцкистов слишком даже хорошо кормишь», — проговорил я, отведав вкусное густое варево яркого свекольного цвета. «Ну, это пока запасы продуктов позволяют, которые Ульяновы не доели. А как только закончатся барские харчи, так и на тюрю с баланды их переведем. А Зиновьеву я еще обязательно плюну в тарелку, потому что это он меня из руководства ЧК Петрограда вышиб, гнида», — сказал Баки. И тут же спросил: «А ты что же, Вича, и вправду хочешь из троцкистов совхоз организовать? Они же к труду не привыкли, не умеют ничего». Отхлебнув из ложки и проглотив еще немного горячего борща, я сказал: «Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Так, кажется, говорят командиры в Красной армии, вот и мы будем действовать подобными методами. Даже обезьяну нехитрым сельхозработам научить можно, а эти все-таки немного поумнее обезьян. Я думаю, что справимся. Тем более, что у тебя уже отличный опыт есть с организацией труда ссыльных на Соловках». Он улыбнулся моей шутке по обезьян, но сказал совершенно серьезно: «Нет, Вича, там дело иного рода. Раньше на Соловецком архипелаге, скорее, поселение для ссыльной интеллигенции было, вроде какой-то дальней северной дачи. Но разные анархисты, эсеры, философствующие особы, да бывшие священники от общественно полезного труда уклонялись. Потому со временем пришлось завозить туда более простую ссыльную публику из уголовных элементов. Тогда и нашелся хозяйственный руководитель из осужденных по фамилии Френкель, бывший контрабандист из Одессы, который все и наладил. Не я, заметь, наладил, а он. Я же просто ему налаживать хозяйство не мешал. Вот и результат. Так и я говорю, что результат отличный. Я читал отчеты за прошлый год. Там у тебя на Соловках прибыль только от хозяйственной деятельности лесозаготовителей в 5 миллионов получилось», — похвалил я и добавил: «Уверен, что и здесь ты прекрасно справишься». «Ну, не знаю, Вича. Тогда, наверное, сюда Френкеля этого придется с Соловков откомандировать», — протянул он. А я тут же поинтересовался: «Ты вот лучше расскажи, Глебушка, какое впечатление на тебя произвел этот новый сотрудник по фамилии Ежов, вместе с которым ты сегодня явился в мой кабинет?» Ответ его меня несколько озадачил. «Так я знаю Колю довольно давно. Он же в организационно-распределительном отделе ЦК до назначения к нам работал у Ивана Михайловича Москвина, с которым я регулярно общаюсь. Загадочным все-таки человеком до сих пор казался мне этот Глеб Баки. Сам он никого не арестовывал и не допрашивал, занимался шифровкой и дешифровкой, да прослушкой, а вот с ссыльными и заключенными работать не гнушался. Причем, не особенно их притеснял. Они у него на Соловках даже настоящий литературный журнал издавали. Но его общение с Москвиным и вовсе казалось мне непонятным. По какому поводу могут общаться два столь разных человека, скучный партийный функционер и один из самых ярких, талантливых и незаурядных чекистов? И тут возникла шальная мысль, а не является ли этот москвин той самой крышей Бакев ЦК, но Глеб озвучил еще более интересную версию их общения. Между прочим, москвин очень порядочный человек, и вряд ли он порекомендовал бы на службу к нам какого-то негодяя. Сам Иван Михайлович никогда не матерится, не пьет и не курит, не любит ни шумные застолья, ни похабные анекдоты. Он очень скромный в жизни, и он регулярно посещает собрания нашего эзотерического кружка вольных каменщиков. Я решил сыграть под дурачка, сказав: «Ах да, я и подзабыл уже, что вы с ним старые масоны. Кто там еще у вас в этой вашей масонской ложе? Барченко, кажется». Я и сам не ожидал, что после моей импровизации он разговорится на эту тему, но Глеба понесло. «Да у нас совсем не ложа масонская, а, скорее, кружок по интересам. Мы исследуем эзотерику, в том числе и масонскую символику, предания и обряды. Но, в основном, в наше единое трудовое братство стараемся привлекать разных необыкновенных людей со способностями, которые выходят за грани привычного. Мы их ищем по всей стране и исследуем в лабораториях их возможности. Например, помещаем их в черную комнату и задаем вопросы. Это очень интересно, на самом деле». Я усмехнулся и сказал, задействовав память Вячеслава: «Так вы и масонов тоже исследуете, которых наша контора арестовывает. За последние годы было у нас несколько громких дел по этим масонам. Мартинисты, Ложа Гармонии, Союз Острия, или вот Орден Святого Грааля, который в прошлом году накрыли. Только все фигуранты оказались иностранными шпионами, аферистами и вредителями, если помнишь». Баки кивнул. «Самозванцев, к сожалению, большинство. Но попадаются и интересные экземпляры. Кстати, масоны утверждают, что Иисус Христос был самым первым большевиком, поскольку выступал от лица простых трудовых людей, от рыбаков, плотников и каменщиков. Потому и себя масоны считают ближе к большевикам, чем к верующим христианам. А все масонства, согласно легендам, основали древний архитектор Хирам и каменщики Египта, строители пирамид. Так что все довольно спорно. Но мы все версии пытаемся изучать. Надо же понять, откуда это учение масонское исходит. Где глубинный корень тех знаний, на которых основано масонство? Не в Шамбале случайно? Эх, хотелось мне это точно выяснить. Экспедицию научную послать туда собирался. Может, и сам бы поехал. Да загубили все мое начинание ягода с Трелиссером. Генрих, понятно, негодяем был и тупицей. А чего его тогда Трелиссер поддержал, я до сих пор понять не могу. Видно, задело его сильно, что на экспедицию казенные деньги пойдут, а не на развитие его разведывательной сети. Зависть и жадность в нем проявились. Вот оно как. А ты, Вича, тоже можешь присоединиться к нашему исследовательскому кружку в любой момент. Будешь смеяться, но я чувствую в тебе какие-то необычные скрытые способности. А я кое-что чувствовать научился за время своих исследований. Кажется, разговор сам собой начал двигаться к той теме целительства, которую собирался поднять я сам. Но Баки меня опередил, первым начав говорить о разном непонятном. И этим, конечно же, нужно было воспользоваться. Потому, дохлебав борщ, я отказался от чая, а предложил Глебу: «Знаешь что, а давай пойдем прогуляемся, заодно я и территорию нашего нового особого политического изолятора повнимательнее осмотрю, да и поговорим по дороге без свидетелей». Глава 8. Мы с Глебом вышли в парк по аллейке, проложенной мимо северного флигеля и расчищенной дворниками. Небо за это время полностью очистилось от облаков, мороз усилился, и неяркое зимнее солнце висело в высоте, наполняя пространство светом, но совсем не грея. Я порадовался, что на этот раз не забыл пододеть под пальто шерстяной свитер, а на шею повязал теплый клетчатый шарф, да и фронтоватые лакированные туфли я тоже сменил перед выходом из квартиры на утепленные зимние ботинки с достаточно толстыми подошвами и меховыми стельками. Свежий, недавно выпавший снег искрился под солнцем, и белая даль, раскинувшаяся за балюстрадой смотровой площадки, слепила глаза. Но уже совсем скоро мы оказались в тени заснеженных деревьев, которые обступили аллею с обеих сторон колоннами своих стройных стволов. Воздух пах свежестью, и я с удовольствием вдыхал его, радуясь, что астма, кажется, постепенно отступает, да и спина беспокоит теперь значительно меньше. Тут Глеб Баки неожиданно сказал: «А знаешь, Вича, я пришел к выводу, что все наши заключенные представляют собой огромный трудовой резерв, мощный человеческий ресурс, с помощью которого можно решать грандиозные задачи социалистического строительства. Вот и этот наш лагерный организатор Нафталий Аронович Френкель, вышедший из среды самых настоящих контрабандистов, убеждает меня на практике в том же самом, что можно успешно готовить из заключенных квалифицированные трудовые кадры. И потом эти люди, когда выйдут на свободу, уже будут иметь нужные для народного хозяйства специальности и легко впишутся в наше социалистическое строительство. Потому я категорически против того, что пытался насаждать Ягода. Он спускал мне директивы не жалеть осужденных, а ведь они же тоже люди. Оступиться в своей жизни может каждый, и я не хочу, чтобы они потеряли здоровье так, что не смогут потом, после отбывания наказания, работать дальше. Не для того мы исправление через труд придумали применять с Дзержинским, чтобы инвалидов плодить. Да, тут главное, не перегнуть нам в перевоспитании. И надо начинать с простого. Вот сейчас твой Френкель организовал на Соловках лесозаготовки. Это дает хорошие экономические результаты. Значит, надо подобный опыт расширить и перенести на другие хозяйственные сферы. Нужно не просто заставлять всех заключенных валить деревья и становиться лесорубами, а выявлять среди лагерного контингента людей, предрасположенных к изучению техники и даже науки. Нашему молодому государству остро необходимо выращивать специалистов, которых можно обучать, например, вечерним способом прямо на месте заключения. Кстати, неграмотных уголовников тоже надо учить, хотя бы начальное образование у всех наших людей, отбывающих срок по приговорам, должно иметься обязательно. И неважно, что потом у нас появится инженер из заключенных. Такая новая интеллигенция принесет огромную пользу стране, а прямо сейчас мы можем привлекать и готовых осужденных специалистов. Чтобы они не сидели без дела или не шли работать лесорубами, надо в самое ближайшее время организовывать в нашей системе лагерей особые научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я даже папку со списками уже подготовил, кого из них можно назначить туда в первую очередь. И вообще, нам предстоит создать такие условия в местах содержания, чтобы там была, с одной стороны, железная дисциплина, но, с другой стороны, нужно сделать так, чтобы каждый наш зэк, который настроен честно трудиться, знал, что лагерное начальство всегда будет на его стороне и не даст в обиду, не допустит, чтобы трудяга потерял здоровье, а вовремя подкормит дополнительным пайком и отогреет в теплом бараке. А за доблестный труд будем и освобождать досрочно. Хотелось бы мне так наладить лагерное хозяйство, чтобы все наши пенитенциарные учреждения на самом деле исправляли преступников с помощью труда, а не вид делали, чтобы взялись за это дело серьезно, причем, подбирая работу каждому по его способностям. Даже руководителями можно талантливых заключенных назначать. Почему бы и нет? Вот, этот твой Френкель тому примером, высказал я свое мнение по вопросу трудовых лагерей. Глеб кивнул, соглашаясь, потом сказал. Кстати, наш самоубийца Генрих Ягода собирался канал из Белого моря до Балтики с помощью труда заключенных построить. По его распоряжению предварительные изыскания уже начались. Старые проекты царского времени на эту тему он распорядился поднять в архивах. Идея древняя. Еще Петр I во время Северной войны начал думать о подобном водном пути, а потом несколько разных проектов разрабатывались при разных царях. Но, дальше проектирование дела так ни разу и не пошло. Потому у меня возник серьезный вопрос к тебе, Вича, что теперь мне делать с этим каналом? Продолжать начинание покойного Ягоды или сворачивать? Нет, сворачивать не надо. Начинания хорошие. Такой канал, действительно, очень важен для страны стратегически, чтобы, например, перебрасывать военный флот по внутренним водным путям. Вот только надо бы заранее все продумать нам таким образом, чтобы потом не губить людей на этом тяжелом строительстве. Необходимо обеспечить посменную работу с твердым посильным графиком и приемлемое жилье нашим строителям-зэкам. Тогда и канал построим, и людей не угробим. И вообще, я считаю, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Потому буду стараться оставить высшую меру только для самых неисправимых рецидивистов, маньяков и предателей, а для большинства постараюсь добиться замены таких излишних карательных мер нашей доброй лагерной трудотерапии. И без того уже огромную массу народа угробили в гражданскую и после нее, высказался я откровенно. Я всегда знал, что ты у нас в душе гуманист, Вича, и я полностью разделяю такое твое мнение. Хватит уже террора, проговорил Глеб, улыбнувшись. А я вновь перевел разговор на тему, интересующую меня. Так что там у тебя, Глебушка, нового с исследованиями удивительных явлений, Баки ответил. Ну, что тебе сказать, Вича, нового за последнее время маловато узнали, но продолжаем исследовать гипноз и телепатию, пытаемся разобраться с причинами массовых галлюцинаций и коллективного психоза, работаем с необычными людьми, имеющими парапсихические таланты, и думаем над тем, как применять полученные данные в деятельности разведки и контрразведки. Ну и каталог тайных обществ и сектантов дополняем постоянно, а больших успехов нету. Но, ты же сказал мне, что чувствовать что-то необычное научился, проговорил я, так это другое. Чувствую я, например, что в тебе энергия появилась, которой раньше в тебе я не чувствовал. Вот это точно я могу сказать. Но, возможно, это просто связано с улучшением твоего здоровья. Я не знаю, откуда это в тебе. А помнишь, ты говорил мне, что один монах на Соловках напророчил, будто бы я изменю мир. Напомнил я. Так ведь умер он в эти выходные, сказал Баки. Отчего же? Поинтересовался я. От старости, наверное. Врачи сказали, что во время очередного припадка сердце у него остановилось, но, перед смертью он опять кричал, что Минжинского, мол, подменил Люцифер, поведал Глеб. Это тот самый, который падший ангел, переспросил я. Ну, на этот счет существует целая теософская дискуссия, сказал Глеб. Глаза его загорелись. Видимо, тема интересовала его по-настоящему, и он продолжил. Например, есть такие теософы, которые считают, что раз Бог сильнее всех ангелов вместе взятых, то и миф о своей собственной непогрешимости навязал силой, а Люцифер возглавил протестное движение, оппозицию, к которой примкнула треть всех ангелов. И, если бы он был совсем уж неправ, то никто из ангелов просто не пошел бы за ним, чтобы разделить с ним наказание, когда Бог сослал Люцифера в ад. Иные утверждают, что Люцифер желал, чтобы люди получили свободу воли и действий, а не были бы и дальше некими домашними животными Бога, которые обитали, отгороженные от мира в каком-то подобии зоопарка с названием рай. В зоопарке животных тоже, вроде бы, и кормят неплохо, и заботятся о них, но только свободы им не дают. За зверей все решают те, кто за ними присматривает и проводит над ними эксперименты. И тут вдруг Люцифер решил выпустить этих подопытных существ на волю. Ну, его и наказали, конечно же. Все эти предания о Люцифере и разные интерпретации на их основе уходят корнями в глубокую древность. Поклонение Люциферу существовало еще у гностиков, до христианства. Потом оно имело место, по мнению некоторых исследователей, у тех же тамплиеров, где главным в тайном пантеоне их ордена под именем Бафомета, отца мудрости, выступал все тот же замаскированный Люцифер. А уже после тамплиеров по Европе в начале эпохи Возрождения распространилось тайное люциферианство, которое объявляло Люцифера владыкой мира людей. Розенкрейцеры, например, считали Люцифера покровителем внутреннего совершенствования человека, его эволюционирования в духовном плане. Ну и до нашего времени дошло, конечно, немало сект с похожими установками. Короче говоря, сколько существует в религиозном сознании Бог, столько же существует и его антипод. Иными словами, этот Люцифер представляет собой абсолютное зло. Он предводитель темных сил, дьявол, сатана и тому подобное. Не так ли? Констатировал я, подумав в этот момент о том, а не подселил ли меня в тело Минжинского именно этот самый мистический персонаж на самом деле, а что если тот умерший монах в своем пророчестве был прав? Глеб взглянул на меня как-то странно, но ответил довольно подробно, в своем репертуаре. Ну, насчет зла тоже есть некие теософские критерии. Вон, например, у Гёте доктор Фауст, желая заполучить вечную молодость, продал дьяволу душу. Да и множество подобных сказок существует. Ведь во все времена находятся люди, желающие получить долгую жизнь, тайные знания и добиться могущества. Вот они, по преданиям, душу свою и продают, не обращая внимания на то, что перед ними искуситель и губитель рода человеческого. Чем, собственно, дьявол и знаменит. И тут как раз кроется противоречие с мистической фигурой Люцифера, который, вроде бы, наоборот, хотел помочь людям, а не погубить их. И именно из-за этого своего желания дать людям свободу, он и вступил в конфликт с Богом. Потому я считаю, что Люцифер, дьявол и сатана – это все же разные персонажи мифологии. Например, дьявол переводится с греческого как «разрушающий», а основателем современного западного сатанизма в настоящее время признан англичанин Алистер Кроули, который написал книгу «Закона» в 1904 году, находясь в Египте. Он начинал с того, что в детстве отрывал головы голубям и высасывал из них кровь, а потом придумал множество ужасных обрядов. «Вот тебе и зло в чистом виде». И тут я не удержался, задав провокационный вопрос. «А не кажется ли тебе, Глебушка, что и мы, чекисты, иногда переходим грань зла и добра?» Но Баки не смутился, ответив: «Всякое бывает, конечно, все люди несовершенны. Но, даже если мы совершаем порой ужасные ошибки, то делаем их не потому, что продались какому-то дьяволу, а из-за того, что хотим сделать наш мир лучше. То есть, в конечном итоге, мы действуем ради добра, даже если и расстреливаем врагов народа. Да, этому конкретному человеку, которого казним, мы причиняем зло, но делаем это лишь для того, чтобы спасти от деяний этого врага многих других. Иными словами, ты считаешь, что мы все-таки служим делу добра», — уточнил я. Глеб воскликнул: «Разумеется, Вича, ведь все наши усилия направлены на построение коммунизма, а это будет очень доброе общество, где человек человеку друг, товарищ и брат, и где все необходимое будут выдавать бесплатно». Глава 9. При всей его тяге к мистике и оккультизму, Баки все-таки оставался материалистом. Вот только он пытался искать материальную основу и во всем мистическом, считая, что существуют настолько тончайшие проявления материального мира, до которых наука просто пока не дошла в силу отсутствия подходящих методик распознавания и соответствующих приборов. «Пойми, Вича, это легко представить. Это, например, как наши девушки из прослушки способны слышать и записывать гораздо лучше и точнее, чем имеющееся у нас оборудование. Ну нет пока таких чувствительных микрофонов, как ушки наших сотрудниц. Точно так же и в случае более тонких материй. Нету пока у нас таких приборов, чтобы фиксировать их проявления. Но это не значит, что тонких явлений не существует. И именно эти тончайшие проявления материи ошибочно трактуют, как проявление мира духов и магию. А если все это тоже проявление материального мира, только другой градации? Почему, например, душа не может быть материальной, но состоящей из какой-нибудь материи полевой природы, из комбинации каких-нибудь элементарных частиц? Да хоть обычное электричество взять или магнетизм. Наука достаточно давно знает, как появляется электрический ток и как создается магнитное поле. Но четко природу ни того, ни другого описать до сих пор не может, убеждал меня Глеб. Используя склонность Баки часами говорить о необычном, мне все-таки удалось развернуть наш диалог в правильное для себя русло, подняв тему биоэнергетики, которую он, на самом деле, исследовал и даже утверждал, что биологические объекты генерируют некое электричество, что перекликалось и с моей собственной теорией по этому вопросу, изложенной мной Сталину в виде импровизации. За разговором Глеб предложил показать мне лабораторию, где проводились необычные опыты, на что я, конечно же, согласился, намекнув, что надо бы и меня там протестировать. На всякий случай, пока мы болтали, короткий зимний день начал клониться к вечеру, и стало еще холоднее, пора было уже возвращаться. И тут Баки предложил сократить путь обратно, пройдя не по аллеям, а наискосок. Я согласился, но вскоре пожалел, потому что Глеб повел меня по какой-то тропинке со следами не то собак, не то лис. И тропинка эта завела нас куда-то в сугробы, громоздящиеся посреди леса. «Вот черт, и куда только ты нас завел, Сусанин?» — подтрунил я. А он ответил, как ни в чем не бывало: «Так я же, Вича, обещал могилы Вятичи тебе показать. Так вот они, те большие сугробы, которые возвышались впереди нас, на самом деле оказались могильными холмиками, под которыми когда-то были похоронены те, кто населял территорию усадьбы Горки в незапамятные времена. Но, как только я обратил внимание на эти могилы, так и почувствовал нечто необычное. Приливы энергии я уже научился воспринимать достаточно четко, чтобы понять, что энергия эта идет откуда-то из-под земли, из глубины. Когда мы кое-как по скользкой тропинке, запорошенной снегом, поднялись над самым большим могильным холмиком, я ощутил восходящий поток, словно бы там внутри находится какой-то серьезный биоэнергетический источник, выдающий довольно узкий, но мощный луч невидимого спектра, направленный строго вверх. Это даже напоминало некий энергетический фонтан, потому издали его силы и не чувствовалось, а лишь там, на месте, когда случайно входишь в его зону действия. И мне сразу же пришла мысль, не эту ли удивительную энергетику почувствовал здесь тот самый монах-целитель, основатель имения в Горках, получивший от царя Ивана III фамилию Спасителев, Я остановился, как вкопанный, а энергия, исходящая от этого места, просто распирала меня. Вот же самое настоящее место силы. Это же энергетический источник и есть, бьющий из-под земли, словно невидимый гейзер. Подумал я, и, не вдаваясь в причину происхождения этого необычайного явления, я поддался порыву, схватив руку Бакия и перегнав немного энергии ему, а Глеб весь застыл, словно статуя, и уставился на меня с таким удивлением, словно бы увидел впервые. «Что происходит, Вича? Я чувствую от тебя невероятную тепловую волну», – пробормотал он, а я, напитав Глеба энергией, выпустил его руку и, направив свой указательный палец на высокую сосну, стоящую от нас метрах в 50, мысленно нажал на спуск, представив, что прямо из пальца, как из некоего электрического пистолета, сейчас вырвется молния. Меня распирало от переизбытка энергии так, что я зачем-то рискнул глупо импровизировать. Но, к моему огромному удивлению и к ужасу Баке, из моего пальца молния таки вырвалась. Причем, самое настоящее, электрический разряд ударил в дерево. Ярчайшая синяя вспышка, похожая на огромную дугу от электросварки, на доли секунды прорезала пространство между мной и сосной, отчего дерево мгновенно вспыхнуло ярким пламенем по всему стволу. И в тот момент я понял, как работает тот самый механизм, которым, если верить легендам, владели разные божественные сущности, вроде Зевса или Одина, или же волшебники из книжек, вроде Гэндальфа или Гарри Поттера. Похоже, с помощью уникальной энергетики этого места силы, я тоже получил подобные возможности. После ярчайшей вспышки раздался самый настоящий гром, а перед моими глазами на миг возникла красная пелена, которая сложилась в надпись «Активирован навык громовержца». Это было неожиданно и сверх всякой меры. Ничего подобного для себя я даже не мог бы пожелать. Я даже пока не понимал, для чего мне передана подобная способность. Меня больше волновало, что же теперь подумают про меня люди. Ведь если товарищ Минжинский умеет метать молнии, то кто же он такой на самом деле? Глеб Баки, который, стоя рядом на вершине холмика, смотрел на меня все это время оцепенело, внезапно грохнулся на колени прямо в снег. Порывисто схватив мою руку, из которой только что вылетела молния, он прикоснулся к ней губами, а потом приложил к своему лбу, произнеся при этом: «Клянусь служить великому мастеру, повинуясь всегда и во всем». Все-таки он был одержим этими своими масонами, раз сразу, едва лишь увидев во мне паранормальные способности, выходящие за рамки привычного, почему-то принял меня именно за высшего руководителя масонов. Но, я не стал разубеждать его, да и как уже разубедить человека после того, что он только что почувствовал на себе нечто необычное и чему стал свидетелем. Пусть лучше считает меня хоть посланцем Люцифера, хоть магистром тамплиеров или главарем всех масонов, без разницы, лишь бы оставался на моей стороне. Потому я приказал ему полушутливо: «Ладно, твое служение принимаю. Впрочем, ты и без того у меня в конторе служишь. Разве нет? Вставай уже, а то люди увидят. Сейчас сюда все дворники сбегутся. Итак, первое, что ты сделаешь лично для меня, Глебушка, так это наконец-то отдашь мне ту папку с компроматом, которую собрал, когда мы вместе развлекались в твоей дачной коммуне. Исполню сегодня же до конца дня», — сказал он без тени иронии, совершенно серьезно, поднявшись с колен и отряхивая снег с брюк. Через пару минут, действительно, посмотреть на горящую сосну, в которую ударила молния, сбежались несколько людей с лопатами и метлами. Дворники, конечно, все были нашими переодетыми сотрудниками, патрулировавшими в лесопарке, потому никто из них особенно не удивился, что начальство оказалось на месте раньше их, и, разумеется, ни один из них не заподозрил, что причиной неожиданной молнии стал самый главный чекист. Когда мы уходили от холмиков места силы, высокая сосна уже догорала, потрескивая и извергая едкий смолистый дым, а на другие деревья пожар, к счастью, не перекинулся. По дороге обратно к усадьбе Глеб то и дело заглядывал мне в рот. Он теперь смотрел на меня так, словно бы увидел перед собой некий ходячий кладезь мудрости, каждое слово которого следует ловить на лету. Мне же надо было сказать ему еще кое-что важное, то, ради чего я затеял всю эту прогулку в компании Бакея. И момент казался подходящим, когда я сказал: «Вот что еще, Глеб, хочу попросить тебя об одном одолжении. Если тебе позвонит Сталин и спросит о моих способностях целителя, скажи ему, что методики биоэнергетического массажа, которым я владею, разрабатывались в секретной лаборатории твоего отдела, но, поскольку никто, кроме Минжинского, не смог на практике овладеть этой методикой, программа была свернута, а тот ученый, который ее вел, уже умер. Подбери и оформи задним числом кого-нибудь на эту липовую должность из тех, кто на самом деле скончался. Будет сделано, Вячеслав Рудольфович, отрапортовал он, а я, поразившись перемене в нем, проговорил, ну вот, уже на вы и по имени отчеству обращаешься, а говорил, что мы друзья, прекращай этот цирк, я не для того тебе свои способности показал, чтобы ты тут передо мной преклонялся или заискивал, а просто для того, чтобы ты поверил, что у меня они есть. Ну появились вот такие экстрасенсорные навыки, что же тут непонятного, он сверкнул глазами, но сказал уже мягче, ты явил мне великую эзотерическую силу, Вячеслав, такую, которой никто из тех, с кем мы проводили эксперименты в нашем едином трудовом братстве, и близко не обладает. Ты же сильнее всех известных мне шаманов вместе взятых в десятки раз. Да у меня после такого удара молнии снова называть тебя Вичи язык не повернется. Поняв, что действительно произвел сильное впечатление на Баке своей глупой выходкой с метанием молнии, я предложил. Ну, тогда называй теперь не Вичи, а Вячеславом. Я не обижусь. А вот на вы и шепотом не надо. Когда мы вернулись в усадьбу, троцкисты все еще совещались. По подземному ходу мы с Бакием прошли в помещение для прослушки и выяснили, что говорили они все это время не только про свои текущие дела и предстоящую организацию совхоза, но и про нас, чекистов, перемывая кости не только Минжинскому и Бакию, а и многим другим сотрудникам центрального аппарата АКПУ. Но, больше всего нас заинтересовали намеки, прозвучавшие в разговорах, что это сами троцкисты отомстили Дзержинскому, отравив его специальным ядом после того, как он в своем последнем выступлении, состоявшемся перед смертью Феликса, резко критиковал Каменева, Пятакова и других, и кто-то, якобы, подговорил отравить главного чекиста. Причем, сделано это было при помощи сторонников троцкистов в АКПУ. Я дал указание. Вот, Глеб, это важный фрагмент из разговора. На нем надо остановиться подробнее. Возьми на заметку и проведи расследование. Попробуй выяснить, через кого из наших гипотетически могли они тогда действовать. В этот момент раздался телефонный звонок. И тот долговязый чекист, начальник прослушки объекта, который встречал нас сегодня с револьвером в руках, сообщил, что товарища Минжинского разыскивает товарищ Сталин. Глава 10. Минжинский у аппарата, сказал я, а оттуда донесся бодрый голос. Здравствуйте, товарищ Минжинский. Ну, как там дела? Приготовили уже косточку для нашего пса? Кое-что подготовил, товарищ Сталин, ответил я. А вождь сказал, вот и отлично. Тогда жду вас в Кремле с докладом, как доберетесь. После чего в трубке раздались гудки. Сталин не любил много и долго говорить по телефону. В своей деятельности генсек всегда старался проявлять сдержанность и краткость формулировок, как бы намекая, что сотрудники и сами должны неплохо соображать, и нет причин разжевывать им все смыслы сталинских слов. В сущности, вождь большевиков приказывал мне бросить все дела и ехать к нему. И я, конечно, не мог ослушаться, а, распрощавшись с Бакием, собрался и поехал. Пока раритетная, но ставшая уже привычной мне, машина преодолевала заснеженный простор, урча мотором и глотая километры дороги от города до Москвы, я все переваривал перемену, произошедшую со мной там, на старых могилах Вятичей. Не только молния у меня в тот момент получилась. Произошло со мной и нечто другое, не менее важное. Личности моя и Вячеслава каким-то образом наконец-то слились в одно целое. И после этого отдельная личность Вячеслава перестала существовать. Ее просто больше не было внутри моей головы. Кажется, я неосторожно поглотил его. Все произошло по тому же принципу, как более сильный хищный зверь сжирает более слабого соперника в животном мире. И я сделал это, сам того не осознавая, словно огромный динозавр, который случайно слизнул маленького котенка, не заметив, что делает. Просто, когда энергия места силы переполнила меня сверх всякой меры, механизм слияния личностей запустился помимо моей воли. Иными словами, я даже и не заметил, как за одно мгновение окончательно сожрал Вичу. И теперь я даже не знал, все ли прежние знания и умения от Вячеслава перешли ко мне, или же я необратимо утратил многое из того, что знал и умел он. Например, что же я буду делать без его прекрасного знания иностранных языков? да и без знания о политических и подковерных раскладах внутри самого АКПУ и среди партийцев тоже пропаду, а аппаратная борьба как раз предстоит нешуточная. К тому же, есть масса текущих дел, в которые я просто не успел еще за время сосуществования наших двух личностей в одном теле вникнуть. А ведь многие из дел, которые ведет АКПУ, открыты достаточно давно, а некоторые и долгими годами тянутся. Да и прочие текучки, в которую придется мне с головой погружаться, чтобы понять, что к чему, тоже пруд пруди. К тому же, весь внутренний регламент конторы осваивать заново придется. А еще есть множество каких-то знакомых и даже родственники, которые могут, наверное, заподозрить подмену. Вот как заговорит со мной кто-нибудь из них на польском, а я возьми и не пойми, что они тогда скажут. Можно, конечно, постараться не общаться, сказаться больным или слишком занятым. Но это все до поры до времени. Как бы там ни было, а Вячеслава со мной больше не было. Моя личность внутри тела Минжинского осталась в полном одиночестве. Так что прощай, божья коровка. И прости, что нечаянно я тебя съел. Но, таков закон джунглей. Старина Дарвин не зря говорил, что выживает сильнейший вид. Тут уж ничего не поделаешь. И дальше мне придется идти в этой новой жизни самому. Без всяких уже подсказок и со всеми опасностями, подстерегающими попаданцев на их нелегком пути к полноценной адаптации в новой реальности. Иосиф Виссарионович на этот раз встретил меня в хорошем настроении. Он даже улыбался, сразу же продемонстрировав, что его левая рука постепенно выздоравливает. Он даже поднял с ее помощью довольно тяжелый стул и придвинул ко мне, предлагая садиться и докладывать сидя, что показалось мне со стороны генсека большой любезностью. Выслушав о том, что я собираюсь заставить троцкистов трудиться в совхозе, он еще раз улыбнулся и похвалил. «Это вы хорошо придумали, товарищ Минжинский. Думаю, троцкисты там перегрызутся между собой за места в правлении. Пусть они теперь создают оппозицию против своих же лидеров. А какие будут результаты, мы скоро увидим». Потом он набил табаком из картонной коробки свою трубку и проговорил. «В прошлый раз мы говорили с вами о том, что правление в виде триумвирата концентрирует власть сильнее, чем более широкие формы коллегиального правления. Но, поразмыслив, я одобрил ваши действия. А знаете почему? Теряюсь в догадках», — честно сказал я. Вождь посмотрел на меня как-то хитро, сказав: «Потому что я и сам концентрирую власть подобным образом, и я уже познакомил вас поближе с участниками моего триумвирата. Это я, Молотов и Ворошилов. А сегодня я открою вам еще один секрет. Мы втроем и принимаем все самые важные решения. Если Политбюро представляет собой орган коллегиальный и официальный, то наша тройка – это не официальный, но самый узкий круг власти. И, пообщавшись тогда за бильярдом с вами поближе, мы в этом кругу выработали решение представить вас теперь уже тем, кто вместе с нами составляет семерку самых влиятельных людей в Политбюро. Потому сегодня я хочу пригласить вас в свою квартиру на ужин. Именно там наш маленький коллектив и собирается для того, чтобы решать вопросы за трапезой. А на официальных заседаниях Политбюро решения, принятые нами в составе семерки, лишь утверждаются остальными. Споры, конечно, бывают, но обычно все-таки принимаются те решения, которые были подготовлены нами заранее за ужином. И я хочу, чтобы сегодня было подготовлено решение о более тесном взаимодействии чекистов и партийного аппарата. И я понял из его слов, что вождь серьезно настроен окончательно перетащить меня на свою сторону, но уже не в качестве инструмента, а наделив статусом партнера в принятии решений. Вот только я пока не до конца понимал, зачем это ему. Впрочем, Сталин, сославшись на плотный график, пока отослал меня из своего кабинета, пригласив подойти через несколько часов уже прямо к нему на квартиру во Фрейлинском коридоре Большого Кремлевского дворца. Квартира размещалась совсем рядом, в том же крыле здания, на первом этаже, прямо под правительственным кабинетом вождя. Пообещав подойти к условленному времени, я направился пока к себе на квартиру. Снова шел пешком, рассуждая об услышанном. Из слов вождя получалось, что хоть Политбюро и является, вроде бы, высшим органом коллегиальной партийной власти, но самые главные решения внутри него принимают далеко не все лица, которые в него официально входят. Получается, что важнейшие вопросы управления страной решаются не всей этой верховной коллегией, а определенной группой внутри нее, которая тайно собирается на квартире вождя без всякого протокола. Значит, официальная повестка, подготавливаемая для Политбюро секретариатом, это только видимая часть айсберга, некая ширма, где за десятками общих вопросов, выдвигаемых в повестку со стороны наркоматов и прочих главных советских организаций, каждый раз принимаются несколько ключевых решений, выдвинутых тайной инициативной группой. И состоит эта тайная властная группа не только из тройки Сталина, Ворошилова и Молотова, а также еще из тех загадочных четырех товарищей, тоже, судя по всему, очень влиятельных фигур, утверждающих решения сталинского триумвирата, но пока не представленных мне. Получается, что у власти в СССР, на самом деле, находится трио плюс квартет. И какую-то роль во всем этом механизме закулисной власти Сталин, похоже, приготовил для меня. Вот только кем я там буду, дополню трио, или же дополню тот самый квартет, что скорее всего. Я вспомнил, что про тройку в Политбюро что-то читал, но, кажется, речь в той заметке шла о Сталине, Зиновьеве и Каменеве, пока вождь не отстранил их, устав постоянно с ними спорить. И получается, что только после этого, то есть не так давно, Сталин выстроил себе этот новый триумвират из своих преданных людей, заменив Зиновьева и Каменева на Молотова и Ворошилова. А если учесть, что произошло это после снятия Зиновьева с Каменевым со всех ответственных постов в 1926 году, то новой сталинской тройке года полтора, не больше. И нет ничего удивительного, что вождь продолжает подбирать себе преданных людей прямо сейчас, ведь единоличной власти он еще не добился, потому нуждается в опоре на сильные фигуры. И, в связи с этим, я не находил ничего удивительного в том, что одну из таких фигур генсек разглядел в председателе АКПУ после того, как Генрих Ягода был загнан в угол и застрелился. Похоже, что до этого вождь делал свою ставку на использование Ягоды, но Генрих явно разочаровал Сталина, увидев, что Минжинский не только выздоровел и сломал игру Ягоде, но и сильно укрепил собственную власть, недавним решением коллегии чекистов тоже создав властную тройку руководителей АКПУ с огромными полномочиями, Сталин решил, что Минжинского лучше максимально приблизить к себе, чем иметь в его лице опасного конкурента. Разумеется, я сразу начал прикидывать, кого же увижу в ближайшем окружении генсека. Лазарь Моисеевич Каганович, который, как я читал, да и знал уже из воспоминаний Вячеслава, кое-что из которых мне все-таки осталось в наследство, считался одним из ближайших к Сталину партийных функционеров, в это время находился в Киеве на должности генсека ЦК партии большевиков Украины. Впрочем, окончательно он наберет свой политический вес довольно скоро, вернувшись в Москву в этом году на должность секретаря ЦК, то есть вождь официально выдвинет его себе в заместители, после чего Каганович возглавит мероприятие по коллективизации. По сути, грязную работу он будет исполнять для отца народов. Значит, его в этом квартете верховной власти точно нету. Во всяком случае, сейчас, да и полноценным членом Политбюро, а не кандидатом, он будет, по-моему, с 1930 года. Кто еще может быть в руководящем квартете? Кажется, членов Политбюро вообще сейчас совсем немного. Кроме сталинской тройки, там числится Бухарин, Рыков, Рудзуток, Куйбышев, Томский и Калинин. И если четверо из этих персон явно влияют на принятие решений, то получается, что оставшиеся двое не имеют вообще реального права голоса, а лишь выполняют роль статистов, которые могут затевать споры, но которым все равно приходится соглашаться с остальными, поскольку тех большинство. Что ж, скоро я все и узнаю, а пока просто притопал в свою квартиру, поздоровавшись в парадной с усатым дворником, тоже, похоже, из военных, раз отдал мне честь, вытянувшись по стойке смирно, приставив широкую снегоуборочную лопату к ноге и приложив руку к шапке-ушанке. Глава 11. Поцеловав молодую жену и посюсюков с маленьким Рудиком, который был симпатичным смешным полугодовалым младенцем с пухленькими ручками и ножками, которым нельзя было не умиляться, я поймал себя на мысли, что теперь это уже не семья другого человека, а моя. Чувство было странное, словно бы мне в наследство достались жена и сын погибшего брата, о которых я теперь должен был всю жизнь заботиться, как о своем собственном семействе. За время, прошедшее с момента моего подселения в тело Минжинского, просуществовав в нем совместно с личностью Вячеслава целую неделю, я уже начал воспринимать его именно, как своего брата. И, когда его не стало, я ощутил внутри себя некую досадную пустоту, которую еще только предстояло заполнять, налаживая отношения с его близкими уже от себя лично. Где-то я читал, что в очень старые времена существовал обычай, если один брат умирал, то другой брат наследовал его жену и детей. И вот сейчас так и сложились обстоятельства. Играя с малышом, я поймал на себе удивленный взгляд Аллочки. Она явно хотела мне что-то сказать, но, похоже, не решалась. И мне пришлось поощрить ее, ласково обняв за плечи и прошептав на ушко: «Знаешь, когда я вожусь с нашим малышом, то мечтаю о том, чтобы он вырос в счастливой, мирной и сильной стране. И я постараюсь сделать все для того, чтобы эта мечта осуществилась». Она отстранилась и проговорила, посмотрев мне прямо в глаза: «Ты очень изменился за последнее время, Славик. Я даже думала, что с тобой что-то не так, боялась, не заболел ли ты какой-то душевной болезнью. Настолько поменялись твои предпочтения и твой характер. Даже взгляд и выражение лица другими стали. Какой-то стержень внутри тебя появился, которого раньше не было. И я хорошо чувствую эту перемену в тебе. Но, сейчас уже понимаю, что таким ты мне даже больше нравишься. Это связано с тем, что я все-таки преодолел свои болезни. И, поверь, далось мне это совсем нелегко, через более внутреннюю борьбу. Но, теперь все будет хорошо, дорогая. Обещаю», — нашел я подходящие слова, выкрутившись. Она снова прильнула ко мне, сказав: «Мне приятно, когда ты меня так называешь, ведь давно уже ласково не называл, с тех пор, как Рудик родился. Словно бы ты был со мной, но сам витал где-то далеко своими мыслями, и мне казалось, что у тебя появилась другая женщина». Я обнял ее покрепче, пробормотав: «Глупышка, я же только тебя люблю». Хотя, говоря это, я и не чувствовал к ней какой-то особой любви. Лично я не выбирал ее для себя в качестве супруги. Просто за это время уже привык к Аллочке, претерпелся к ней, принимая тот факт, что эта молодая женщина довольно посредственной внешности на мой вкус, хотя и достаточно симпатичная, наверное, для кого-нибудь, но без утонченных черт, неухоженная и без отблесков страсти в глазах, мало напоминающая тот романтический идеал женственности, который я бы хотел видеть перед собой каждый день, теперь, по воле судьбы, моя законная жена, да и ее ребенок тоже, получается, моей крови, наследник товарища Минжинского, как ни крути. А, поскольку я полностью заместил собой Минжинского, то все это подразумевало мою ответственность по отношению к ним. Я должен был с этого момента по-настоящему заботиться о жене и сыне, и нести этот крест судьбы независимо от своих желаний. Ведь прежнего Вячеслава больше не было. Так кто же о них теперь позаботится, кроме меня? И лишь обостренное чувство долга заставляло меня принять эту новую ситуацию так, как есть.